уносит нас вдвоем туда, где пропадают лучики навсегда. Дорогая, но пока ты рядом со мной, я буду верить, что я внутри еще живой. И что бы ни случилось, и что бы ты ни злилась, я растворюсь во тьме ночной, затмив ту боль самим собой, что я нанес своей неловкой скромной ложи, что я бы наскреб в твоем сердечке томном позже. Я тебя любил, это было зря. Я потерял весь вкус другим и заодно просрал тебя. Я думал, ты единственная, кто меня спасет. Но оказалось, ты-то та, кто меня сожжет. Я просто друг, я понимаю, я хочу тебя, но замираю. И лишь луна, что вдалеке меня отловит по реке. Что ты нахимичила свои ложи, будто мне никто не нравится, отвечу попозже, но я все про тебя, ведь я просто некрасив, скажи, ведь да? Так далеко облака, чтобы подлететь, я должен одолеть страх. Но меня пугает еще один факт, что у тебя было много парней и до меня. Как же я дурак, мог в тебя влюбиться, вспышка на поле с глупых лиц, да. Я бегают все мальчонки за глупой красивой девчонкой. Лунный свет магнитит нас вдвоем туда, где пропадают лучики навсегда. Дорогая, но пока ты рядом со мной, я буду верить, что я внутри еще живой. И что бы ни случилось, если что бы ты ни злилась, я растворюсь во тьме ночной, затмив ту боль самим собой, что я нанес своей неловкой скромной ложь, что я бы наскреб в твоем сердечком томном.